Как только вы переедете старинный металлический мост через железную дорогу, то сразу увидите очень высокую трубу. Это и есть пивной завод Понартер. Сделал в своем письме приписку племянник основателя пивоварни Шифердекер. Сколько раз мальчиком я с гордостью глядел на эту трубу. Мы едем с бывшим полковником по брусчатке, вначале под железнодорожным виадуком, на каменных стенах которого еще и сейчас видна надпись, напоминающая о штурме Кёнигсберга. Здесь первыми прошли гвардейцы полковника Толстикова. Потом по мосту, о котором пишет Шифредекер, и видим трубу, будто воткнувшуюся в небо. Нас ждут в маленьком душном кабинетике главного инженера Валерия Леонтьевича Евдокимова, расстелена на столе карта территории Калининградского пивкомбината, как теперь именуется бывшая пивоварня Понартер. Главный инженер знает, что нас интересует. Он показывает: вот старые помещения, вот новые, вот озеро Хубертуйстых, с которого зимой по каналу отправляли в ледники пивоварни огромные напиленные глыбы льда. В ледник, о котором идет речь, их спускали по специальному наклонному подземному ходу. Здорово придумано, да? Там, в холоде, пиво выдерживалось. Это было отличное, изготовленное на особой воде, которую брали тут же на территории пивоварни пиво. Нет, сейчас такое пиво не делается, и вообще пиво не производится. Борьба, как известно, с алкоголизмом. Вот попробуйте. Это наши напитки. Цитрусовый, Байкал, лимонад. Что это? Это огромные колодцы, которые были нужны Понартеру, но почему-то засыпаны лет 10 назад. А вот это, пунктиром на карте, предполагаемое местонахождение ледника. А вдруг там действительно что-то есть, а? Вот тут, над ним, построен новый цех. Когда забивали сваи, то на глубине 10 метров сваи будто упирались во что-то и дальше не шли. Да, возможно, именно в своды ледника. Что известно? Знаете, много тут всякого рассказывается. Мол, сразу после войны группа рабочих исчезла. Опустились в колодец, нашли там какой-то ход. Ушли и не вернулись. Жуть, да? Позже подросток также исчез. Но правда ли это? Может, просто болтают? Но что под комбинатом имеются обширные подземелья? Не может быть сомнений. Как-то недавно загорелся мусор, сваленный в один из колодцев. И знаете, дым стал выходить в разных местах, метров за 500-600 от этого колодца. Вот, собственно говоря, и все. Пойдемте, покажу вам комбинат. Пойдемте, покажите. Камень, огромные цехи, черепица. В стену одного из зданий вмурованы кольца. Тут был склад готового бутылочного пива. И к этим кольцам привязывали лошадей. Это еще тогда, когда его развозили по городу не автомобили, а на лошадях. Что это за знак? Знаете, и внимания не обращал. На стене большой барельеф, 6 колосьев, меч посередине и полукружье зубчатого колеса. Слева 2 готические буквы И, С, Йоган Шифердекер. Справа цифра 1939. А ведь в том году пивоварня отмечала свое столетие. А это полуколесо — ячменный символ. В таких колесах вращаются огромные стальные барабаны, в которых сушится ячмень. Сейчас мы их увидим. Вот сюда, осторожно, 10 ступенек вниз, 20 вверх. И мы оказываемся в вместительном, темноватом цехе, где на громадных зубчатых колесах медленно вращается гигантский стальной цилиндр, наполненный ячменем. Грохот, кричать приходится, пивной запах. А говорят, что делают лимонад? Обратите внимание, — кричит Евдокимов, — фирма-изготовитель Фреун Патент, Берлин, Шарлоттенбург, 1897 год. Уже 100 лет крутится, без ремонта. И еще 100 лет прокрутится. Вот делали, да? Пиво? Мы проращиваем на комбинате ячмень, сушим его и отправляем на другие заводы. А вот фирменный знак Панартера на стене, видите? Das Köstliche Panarter Merzebier Spezial. Мартовское пиво. Теперь вот сюда, внимательнее. В этих подвалах тоже пиво охлаждалось. Спускаемся в сырое каменное подземелье. Гул наших шагов. Стальные, с фигурными основаниями столбы, подпирают сводчатый потолок. Когда-то здесь стояли сотни бочек с пивом, господи! Куда все подевалось? Евдокимов говорит, что в разных местах подземелий разный звук. Вот тут глухой, а вот послушайте, через 10 шагов. Звонкий, как будто под нами есть еще какие-то помещения. Да, наверняка оно так и есть. Здорово, да? Возвращаемся. Топочем, да, тут удары глухие, а вот там звонкие, раскатистые. Выходим из подвалов на свет, на солнце. Евдокимов сообщает с полной уверенностью, что со времен войны ледник не вскрывался, и никто там внизу не был. Входы взорваны, а потом и засыпаны. И что он готов, если будет добро горсовета на поиски, оказать всяческое содействие. Что? Такое разрешение уже есть? Будет работать группа «Поиск фонда культуры». Ну что ж, до встречи. А вот это сувенир на память. Фирменная бутылка из-под пива «Понартер». 40 лет в земле. Правда, как на вкус, сказать трудно. Всего доброго. До встречи у ящиков с сокровищами в подземельях пивоварни. Всего доброго. До встречи. Мчим с Овсяновым в центр города. Он все еще улыбается. Я посматриваю на него, жду. В чем все же дело? «Вы сейчас куда?» — спрашивает он. «Ах, я забыл. К Захарченко». «Нет, я не могу. Василия Захарченко интересует шахтная и заморская версии». Киваю. Вот везу свои документы в обмен на его информацию, баш на баш. Георг Штайн писал о 4 основных, главнейших версиях, так? Но есть еще и одна версия, и тоже очень важная, тоже главная, говорит Авенир Петрович. Где Ольга отыскала книги Валенрода? В какой-то забытой Богом и людьми церквушке. Там завалы книг. Так вот. Не может ли так случиться, что и иные сокровища, как ценности стеклянных ящиков, как кёнигсбергский янтарь, случайно обнаруженный в подвалах Геттингенского университета, где-то лежат забытыми? Те, кто о них знал, умерли, а ящики стоят? Сотни ящиков. Улавливаете? Кстати, первый хранитель янтарной комнаты Анатолий Михайлович Кучумов мне рассказывал, что когда он в Кёнигсберге работал в поисковой комиссии, всплыл такой факт. Некий капитан по фамилии Цирулин вывез из-под Даркемена огромное количество картин и античной скульптуры из замка Кляйн-Бауниен, принадлежащего некоему Фарихайту, владельцу мельницы и домов в Даркемене. Все это было привезено в Кёнигсберг, а потом исчезло, и капитан, и его ящики. Искать надо, искать. И не только здесь, вы правы, Авенир Петрович, не только в бывшей Восточной Пруссии, нет, но и в России. Да, надо искать, надо. Авенир Петрович роется в папке и достает конверт из плотной бумаги с большой сургучной печатью. Помните, Елена Евгеньевна Стороженко говорила о некоем очень важном документе, который она надеется отыскать. Он нашелся, этот документ. Я притормаживаю, рассматриваю конверт. Взрослые, как дети, любят играть в тайны. На сургуче четкий оттиск, орел и надпись по окружности по-немецки «Восточная Пруссия, Тильзит, таможня». Откуда это? Печать моя, тоже находка. Скройте вечером, тут документ, удивительная тайна, подтверждающая мысль о пятой версии, о том, что нужен всеобщий в масштабах всей нашей страны поиск. Да-да, не только в бывшей Восточной Пруссии, но и в Москве, Подмосковье, Ленинграде, Минске, Киеве, Могилеве. До встречи, созвонимся, да?